спеши обиду держать, не спеши завидовать другим, не спеши быть черствым и сухим. Не спеши, не спеши, когда все спешат грешить, не спеши другого осуждать. Не спеши, не спеши, когда все спешат грешить, не спеши, не спеши, не спеши. Не спеши, когда спешат грешить, не спеши ложь в сердце запустить, не спеши другого осуждать, не спеши, коль нужно подождать. Не спеши, не спеши, когда все спешат грешить, не спеши другого осуждать. Не спеши, не спеши, когда все спешат грешить, не спеши, не спеши, не спеши. Спешат грешить, не спеши другого осуждать. Не спеши, не спеши, когда все спешат грешить, не спеши, не спеши, не спеши.